первые бандиты. Мы... Да. Все знают. Все знают, что мы на Войковской первые бандиты. Да. Валентиночка Петровна, подпишите нам квартирочку. Хуечку. А мы вам жировочки-то не отдадим.